Глава 10. Немного из воспоминаний юного кадета-отличника Марка Сэвиджа. Это произошло 3 года назад, когда я еще был малолеткой по местным меркам. Тогда началась практика. Мы ездили с настоящими, крутыми вигилантами на различные простенькие задания, наблюдали и задавали вопросы. Поскольку я был из звена оперативников, то, соответственно, мне повезло больше всех, ибо проходил практику со своим наставником, Эрнесто Сэвиджем. Довольно интересный и очень умный дядька. Много лет отдал военной службе на земле и имел богатый послужной список. Дело было в пятницу. Его черная девятка остановилась неподалеку от главных ворот кадетского корпуса, и я, словно малолетний пацан, едва ли не в припрыжку понесся к ней. «Как дела, малой?» Поправив роскошную шевелюру, как у Элвиса, поинтересовался Эрнесто. «Есть успехи?» «А то!» — усмехнувшись, ответил я. «Дико хочу собственную тачку. Устал сидеть без дела». «Говорят, что ты первый по физической подготовке. Это правда?» «Правда. Поэтому и хочу поскорее к делу». «Хм, к делу». Эрнесто улыбнулся и хрустнул коробкой передач. Вот есть на свете люди, которые все делали очень эстетически красиво. И мой первый наставник был из таких. Он все делал круто, да и выглядел не хуже. Элеонора рассказывала, как раньше за Эрнесто бегали девчонки. Повод для зависти, но больше всего мне нравились моральные устои этого человека. Он был, черт возьми, до одурения правильным, и выглядело это не мерзко, а именно так, как надо, без лишнего притворства. Просто такой человек. И это вызывало у меня восторг. «А что в этом такого? Мы тренируемся на манекенах, стреляем в тире. Время идет, а доступа к рейтингу нет. Чувствую себя как в лягушатнике, ей-богу». «Вроде взрослый, говоришь, как типичный мальчуган», — усмехнулся наставник. «Слушай, разве это не здорово, что ты сидишь тут? Не рискуешь задницей в пустошах, не отбиваешь фермы от дикарей? Руки и ноги на месте, все органы родные. Мне не совсем понятно твое стремление». «А чего же тут непонятного? Я хочу независимости. Когда много лет жил по своим устоям, и тут тебя, уже сформировавшуюся личность, начинают выкручивать на новый лад, невольно задумываешься, мол, а когда все это кончится? Завершу подготовительный курс, получу дуэт, и будет проще». «Ах, вот значит как. Ты у нас абсолютный эгоист?» Дядька расхохотался, обнажив ряд идеально белых зубов. «Занятно, но я тебя понимаю. Осталось чуть меньше года, так что не переживай». «Не переживаю, просто считаю дни. Уж раз выбрал эту стезю, значит, буду ей следовать». «Замечательно». Радужки глаз Эрнеста внезапно моргнули, а лицо стало предельно серьезным. «Твою мать». «Что случилось?» Любопытство в мгновение ока завладело мной. «Ренегаты, похитили ребенка. Ладно. Малой, ты же взрослый человек, да?» «Обижаешь, начальник!» «И к тому, что если мы сейчас стартанем на другое задание вместе, ты же не будешь орать об этом на каждом переулке?» «Кончай стебаться! Давай уже жми!» «Отлично!» Двигатель девятки неистово взревел, и машина, подобно гоночному болиду, понеслась вперед. Подкатив в переулок между двумя жилыми башнями, мы увидели полицейский автомобиль. «Марк, вызови скорую. По ходу дела там есть раненые». Выдохнул Эрнесто и, выйдя на улицу, резко заглянул обратно в салон. «Сиди тут и никуда не уходи». «Понял, босс», — ответил я и принялся вызывать помощь. «Эрис, нам срочно нужна карета скорой помощи по моим координатам». «Приняла. Сейчас сделаю», — произнесла помощница. В то время наше с ней общение было прохладным. Но после обновления Эрис стала более человечной. Начались приколы, ачивки и стёб. Бесконечный, мать его, стёб. Открыв дверь, я вытащил аптечку и вышел из машины. Какой холодный воздух! Ранняя весна. В такое время года температура в Нейрополисе не поднималась выше 10 градусов по Цельсию. Подойдя к первому полицейскому, я присел на одно колено и, вытащив антисептик, принялся обрабатывать рану. Прострелили ногу, и, судя по второй дырке, пуля прошла на вылет. Мужчина потерял сознание от боли. Эх, слабачок. Быстро наложив бинт, я направился ко второму. Этот был в сознании. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Второй полицейский смотрел в небо невидящим взглядом и как-то странно глотал воздух. Присмотревшись, я понял, что его форма почти насквозь пропиталась кровью. То-то и думаю, чего цвет такой темный? Полностью распахнув его куртку, я разорвал рубашку и понял, что дело дрянь. Куча мелких дырок украшали грудную клетку бедолаги. Но поскольку он все еще дышал, значит, стреляли из обреза с приличного расстояния. В противном случае от органов полицейского осталось бы кровавое месиво. Единственное, что я мог сделать в такой ситуации, вколоть обезболивающее. Здесь нужен квалифицированный хирург, а не наемный солдат. Вытащив из-под сумка склянку с желтой жижей, я зарядил ее в пистолет-шприц и сделал раненому инъекцию. Он что-то невразумительно прохрипел и тут же отключился. Накрыв полицейского своей курткой, я закрыл аптечку и только хотел вернуться в машину, как откуда-то сверху донесся подозрительный шум. «Ну же, быстрее! Я не хочу на поля!» — прохрипел мужской голос. И на площадку пожарной лестницы выглянул бородатый жуткий тип, лет 30 на вид. Наши взгляды встретились, и он тут же выругался. «А, черт! Там эта тварь! Вигилант! Валим! Валим!» Ну, предположим, что не вигилант, а лишь кадет, но в остальном правда. Тварь еще та. «Эр! Эр, как слышно?» Я тут же связался с наставником. «На связи, Марк. Что-то срочное. Ты бежишь не по тому следу. Они здесь, прямо в левой башне». «Уверен?» Было слышно, как Эрнесто резко остановился. «Абсолютно. Только что их видел». «Ребенок жив?» «Они кому-то говорили, чтобы поторапливался», пожав плечами, ответил я. «Скорее всего». «Понял. Сейчас буду. А ты не вздумай рыпаться. Их там 5 человек, и они вооружены». «Я похож на самоубийцу». «Кто тебя знает?» усмехнулся наставник и завершил вызов. Все сделал четко и по уставу. Никаких лишних движений. Скорую помощь вызвал, одного полицейского перевязал, старшему вигиланту информацию передал, красавчик, но... Я вдруг вспомнил, как мы в Кандагаре выводили пленников из подвала. Был там один маленький мальчик. Напуганный до жути, но изо всех сил скрывающий это. Когда мы зашли, он просто стоял и что-то балаболил на своем, не двигаясь с места. Я звал его. Махал рукой, но он не реагировал. Стоял, выставив руки вперед, и что-то тараторил. Уже потом, когда прибежал местный житель, выяснилось, что пацан прятал младшую сестру. Ему было дико страшно, но он понимал, что если покажет это, то сильно усугубит ситуацию. Они оба выбрались живыми, хотя террорист удерживал заложников в том подвале почти неделю. Когда ты ребенок, то очень важно знать, что за тобой придут. Тебя спасут. За тебя постоят. Доля взрослых — заботиться и защищать тех, кто еще не умеет это делать самостоятельно. Обреченно закатив глаза, я подошел к накрытому полицейскому, что лежал возле лужи, и начал искать оружие. Кадетам табельное выдавалось только в тире и на сборах. На практике мы могли лишь наблюдать за всем происходящим. Увы, из оружия у него был лишь электрошокер и маленький нож. «Да ну нафиг!» Подбежав ко второму, который лежал с простреленной ногой, я начал шмонать его пояс. И тут та же самая картина. Тогда я еще не знал, что вигиланты были единственными оперативниками, кто носил при себе огнестрельное оружие. Еще бы, ведь мы же убийцы. Ситуация принимала совершенно отвратительный оборот. Можно, конечно, рискнуть жизнью заложника и напасть с пустыми руками, но я не идиот. Такое бывает только в фильмах. Главное правило восточных единоборств — если у твоего противника нож, а у тебя кулак, беги. Последней надеждой был автомобиль Эрнеста. В бардачке наверняка завалялся ствол. В этом была суть всех сэвиджей. Мы любили оружие, машины и женщин. Ну, по крайней мере, мне так наставник говорил. Открыв дверь, я залез в бардачок, где лежала целая кипа непонятных документов. Нащупав среди тонны бумаг пластиковую рукоять, я вытащил Беретта 92F. Типичный итальянский самозарядный пистолет. Старый, но не бесполезный. Помнится, таким вооружали копов в 80-х годах. Проверив магазин, я клацнул затвором и опустил флажок предохранителя. Всегда нужно быть максимально осторожным. Закрепив на поясе кобуру, я направился в сторону лестницы. При успехе операции меня ждал серьезный выговор от Эрнеста и долгие беседы с Элеонорой, а при фиаско... Наверное, о таком лучше не думать. Запрыгнув на пожарную лестницу, я быстро полез наверх. 5 человек? При грамотном расчете разобраться с ними не будет проблемой. Подтянувшись, я залез на первую перекладину и, открыв дверь, прошел в здание. Судя по шуму, они сейчас на 4-м этаже. Суетливо спускаются. Щелкнув предохранителем, я спрятался в тень. Главное — сделать качественно первый выстрел. Затем воспользоваться шумихой и добить остальных. Закрыв глаза, я начал внимательно вслушиваться. Идут разрозненно. Два спускаются спереди, третий в центре с заложником, четвертый чуть повыше, а пятый вообще метрах в шести от них. Зря. Очень зря. «Я говорил, что ему нельзя доверять! Говорил! И что вы мне сказали, сволочи? Я больше никогда не пойду с вами на задание! В жопу затолкайте свои слова! В жопу!» Брызгая слюной, кричал тот, что бежал первым. Молодчик выглядел как типичный бандит. Жуткая рожа с косматой грязной бородой, а на щеках были наколоты кресты. Судя по всему, что-то связанное с немецкой символикой. От нижней челюсти и до шеи спускался уродливый шрам. Следующим шел азиат в спортивной куртке и смешной зимней шапке. Он был вооружен револьвером. Кольт Пайтон в спортивном оформлении. Чуть выше бежал чернокожий здоровяк, вооруженный обрезом из простой двустволки. Урод вел за собой миниатюрную бледную девочку. Честно, я таких никогда не видел. Ее кожа была белее снега, а грустные глаза как будто испускали тусклое, едва заметное свечение. Будь я реально мальчонкой, то подумал бы, что передо мной настоящая инопланетянка. Но по факту все могло оказаться куда менее радужным. Неужели чем-то болеет? Заплаканное личико выражало дикий ужас и одновременно смирение. Конечно, на вид ей от силы лет 10, если не меньше. Никогда не понимал ублюдков, которым хватало совести брать в заложники детей. Выдохнув весь воздух из легких, я прицелился. Бах! Выстрел ударил по ушам, а здоровенный негр повалился вниз с простреленной головой. Девчонка испуганно прижалась к перилам, а огромный труп сбил с ног азиата и бородача. Выйдя из мрака, я вышиб мозги рухнувшим бандитам, и кровь восхитительным темно-алым фейерверком разлетелась в разные стороны. Ловко перепрыгнув через трупы, я подошел к девочке. Ее взгляд стал еще грустнее. «Скорее беги! Я прикрою!» — произнес я, но миниатюрная инопланетянка лишь зажмурилась и тихо произнесла. «Когда все это закончится? Когда вы прекратите уничтожать друг друга?» Увы, тогда я не успел придать значение ее словам. Да и некогда было философствовать. К нам бежали оставшиеся преступники. «Это что за х...» — взревел четвертый, который как раз вышел из-за угла лестницы. Выстрел мимо. Пуля пробила сонную артерию, и, забрызгивая все кровью, парень неистово захрипел. «Сволочь!» Прижавшись к стене, он плавно скатился вниз и сплюнул темно-алую кляксу на ступеньку. «Барри, нет!» — закричал пятый, еще один азиат. Он был вооружен автоматом Калашникова, но пользоваться не умел. На этот раз я был готов, поэтому сразу попал ублюдку в голову. Четвертый смотрел на меня взглядом полным ненависти и медленно завалился на бок, после чего испустил дух. Всего одна ошибка. Одна, но какая? Черт, а ведь если бы четвертый был сильнее, то мог бы успеть вытащить пистолет и выстрелить в девчонку. И что тогда? Нет. Еще 20 штрафных часов в тире, пока не доведу результат до идеала. Школа стрелков, жди меня. Я так увлекся размышлениями о своих ошибках, что позабыл об этих больших, испуганных глазах с длинными ресницами. Спрятав пистолет, я подошел к девочке. Нужно было срочно вывести ее отсюда. Наверняка испугалась этих ублюдков. В такие моменты нужно было сразу сказать, что все хорошо. Защитник прибыл, и больше ее никто не тронет. «Милая, все хорошо. Я из кадетского корпуса. Видишь значок?» Я показал ей свою золотую звезду с сердцевиной в виде гербера. «Пойдем на улицу. Вы все одинаковые», — прошептала девочка и, прижавшись к перилам, тихонько заплакала. «Что?» Неожиданная реакция ввела меня в ступор. «Ничего не понимаю. К чему она сказала, что мы одинаковые? И главное, кто мы?» «Убиваете друг друга. Кромсаете. Причиняете боль. Почему до вас не доходит, что все вы живые, вы все одинаковые? Почему вы продолжаете это делать?» Прижавшись головой к металлическим перилам, всхлипывала девочка. «Зачем продолжать жить, зная, что тебя в любой момент могут убить твои же соплеменники? Ты можешь ответить мне на этот вопрос? Зачем ты убил этих людей?» «Но они угрожали тебе. Это бандиты». «Кто?» Всхлипнув, она посмотрела на меня. «Кто дал тебе право лишать жизни?» Честно, я не знал, что ответить. Уж слишком странная реакция для ребенка. «Ты могла пострадать. Я пришел, чтобы защитить тебя». Моя жизнь не стоит пяти, не стоит! Как ты этого не понимаешь? Неужели другого выбора не было?» «Дорогуша, давай так». Голова тут же вспомнила, как я воспитывал Лиску и Кольку. Если ребенок испугался и находится в состоянии истерики, нужно было просто поговорить по душам, чтобы дитятка прорыдалась, прооралась и успокоилась. Конечно, было у меня сомнение, что такое применимо далеко не ко всем детям, но другого метода я не знаю. Если бы я выстрелил в них электрошокером, то они могли бы без проблем убить тебя. Попали бы в голову, что хорошо. Или попали бы в грудной отдел, что плохо. Смерть от подобных ранений мучительна. Поверь мне на слово. «Вы переселенец, верно?» Как-то подозрительно быстро она успокоилась. «Верно». «Интересно. Тогда давай так». Девочка аккуратно взяла меня за руку. «Я из нового поколения, поэтому единственный способ поговорить — это правда. Ты готов говорить правду?» «Готов». Я вытащил платок и быстро вытер слезы с ее щек. «И ты убивал там, на земле?» «Убивал. Очень много убивал. Тебе стало спокойнее?» «Нет. Мне просто интересно. Для чего?» «Мне платили деньги. Я кормил семью». «И твоя семья была не против такой профессии?» Девчонка с подозрением сузила глаза. «Не против. Родная, деньги не пахнут». «Разобрались. Ты убивал людей ради денег. Хорошо. А зачем ты убил этих людей?» Она явно не хотела смотреть на трупы, поэтому просто двинула головой. «Потому что хотел спасти тебя». «Но моя жизнь не стоит смерти пятерых человек». «Знаешь, а моя дочь стоит дороже. Ради нее я готов вырезать целый континент. Нет, целую планету», — улыбнулся я. «Дорогая, ты еще мала и не совсем понимаешь, что есть мусор и есть перспективный гражданин. Но я не намерен учить тебя жизни. Моя задача — вытащить тебя целой и невредимой». «Целую планету? Ради дочери?» — с ужасом посмотрела девочка. «Она принцесса?» «Для каждого отца дочь — принцесса. Я уверен, что твой отец считает так же». «Да, он называет меня так, но я думала, что он лишь утрирует. Мне нужно будет провести с ним воспитательную беседу. Никаких вырезанных планет! Я за равенство людей!» «Ладно, думай, как знаешь. А теперь нам пора. Тебя будут ждать родители, а меня — звездюли». «Звездю... Что это за слово? Мой встроенный словарь сходит с ума!» «Ничего, просто пойдем». Я протянул девочке руку. «А как тебя зовут?» «Лия. Принцесса Лия, если уж на то пошло». По сравнению с ее маленькой ладонью, моя пятерня была словно медвежья лапа. «А тебя?» «Марк». «А можно я расскажу своей подруге, что знакома с настоящим киллером?» «Не уверен, что ей понравится такое». «Как в фильме «Леон». Я ненавижу насилие, но очень люблю фильмы с перестрелками». Взгляд девочки как будто затуманился, и она тут же отключилась. Я едва успел подхватить ее тонкое тело на руки. С улицы послышались быстро приближающиеся шаги. «Марк! Марк! О, Господи!» Запыхавшийся Эрнесто подбежал к лестнице. «Что с ней? Она жива?» «Да, все в порядке. Обвиняет меня в убийстве этих людей». «Понятно». Наставник выдохнул и спрятал пистолет. «Что же, поздравляю». «С чем?» «Ты спас любимую дочь генерала Васильева», — громко усмехнулся он. «Но боюсь, что тебя теперь точно выпрут из корпуса». Да, именно так и началось мое знакомство с Лией. Бедным больным ребенком, которого ренегаты хотели выменить на трех пленных товарищей. Из корпуса меня, естественно, никто не выгнал, но пытались. И даже не один раз. Лия очень щепетильно относилась ко всему живому и даже несмотря на нелюбовь к некоторым личностям, ценила всех и каждого. Кто ж тогда знал, к чему это все приведет? «Как такое могло произойти?» Критика схватилась за голову и села на корточки возле машины. За прошедшие 30 минут мы реально использовали все вокруг. Все ближайшие подъезды, магазины, аварийные будки связи и даже мусорные урны. Некоторые прохожие останавливались, чтобы поинтересоваться, все ли у критики хорошо. Я не понимал их волнения. Ну, подумаешь, роется красноволосая красотка в мусоре. Что в этом такого? Но если без шуток, я и сам начал переживать. И проблема была больше не в генерале Васильеве, который потом скажет, что мы не в состоянии довести до нужной точки обычного грызуна. Нет. Я больше переживал из-за Лии. для которой этот мистер Кузь был чем-то большим, чем простой крысой. Часы показывали почти 7 вечера, и я, немного уставший, сел в машину. Критика последовала моему примеру. «Я могу сообщить кому угодно и что угодно. Я всегда была крайне простой в этом плане. Знала, что существует человеческий фактор и что далеко не всегда все идет по плану», — холодно произнесла напарница, бездумно глядя в потолок. «Но с Лией все иначе». «Согласен, она удивительная. И меньше всего я бы хотел подставлять именно ее». «Что будем делать, Сэвидж? Ты, как глава дуэта, должен принять решение». «Вариант пойти и купить новую крысу мы, конечно же, рассматривать не будем». «Совсем идиот. Будь это кто-то другой, я бы и слова не сказала. Но Лия... Во-первых, она это поймет. Потерю крысы она, скорее всего, рано или поздно простит, особенно если преподнести это под соусом того, что он ушел в свою родную среду. А вот ложь... Женщины никогда не прощают ложь». «Кончай философствовать». «И во-вторых, она же об этом расскажет Васильеву. Он нас потом в бетон закатает за то, что обидели его ангелочка. Генерал добрый лишь до тех пор, пока проблемы не касаются его семьи. Именно благодаря доверию Васильева нас еще не выкинули из отдела». «Хорошо». Тяжко вздохнув, я принял решение. «Звоню Лие. Объясняю ситуацию и дальше импровизируем». «Это будет правильно», — кивнув, ответила критика. «Знаешь, Сэвидж, если убрать из твоего характера змеиную суть, то в целом ты даже похож на нормального человека. Отдаленно». «Неужели меня похвалила сама госпожа Невзорова?» «Тебе до моей похвалы, когда...» Напарница явно хотела сказать «когда Марса», но вовремя остановилась. «В общем, не заслужил еще». «Не больно-то и хотелось», — усмехнулся я. «Эрис, вызови контакт». На капот начало что-то сыпаться. «Что это?» Критика с подозрением смотрела на блестящие осколки. «Стекло», — ответил я и, открыв окно, аккуратно выглянул. Сверху началось настоящее фаер-шоу. На небольшой японский паркетник, что стоял позади нашей «Волги», рухнули ошметки стены. Испуганные крики разбавили вечерний шум, а я запустил двигатель и рванул навстречку. Спустя мгновение на то место, где мы только что стояли, рухнула обгоревшая бетонная плита. «Да что за твою мать!» — выругался я. «Эрис, контакт профурсетка, срочно!» «Выполняю», — пропела электронная помощница. «Сэвидж, у меня работы выше крыши, что-то срочное!» — ответила женщина-дриль. «На пересечении Ливадийской и Джефферсона непонятное явление. От здания отлетают куски стены», — сообщил я. «Жертвы есть?» «Откуда ж мне знать, просто отлетают куски!» Приглядевшись, я понял, в чем дело. 2 ярко-желтых луча прожигали стену насквозь, и та, естественно, обрушалась вниз, прямиком на тротуар. «Это факир! Причем довольно мощный!» «Сходи и проверь. Если правда факир, вмешайся. Если что-то другое, смотри по обстановке. Критику возьми с собой». «Понял». Я отключил вызов и рванул в переулок. Пока все внимание зевак направлено на отваливающиеся куски, мы можем успеть провести маневр со шлемами и цветом курток. «Ты чего творишь? Там же люди!» — воскликнула критика. «Мы не городские спасатели и не полицейские», — сухо ответил я. «Уже были случаи, когда я не исполнял протокол скрытности. Последствия были чуть более чем отвратительные». «Но...» «Кри, у нас нет времени играть в наставника и ученика. Одевай!» Я открыл отсек со шлемами. «Я не пойду вызволять тебя из заложников в случае чего». «Я поняла». Критика стала максимально серьезной. «Умница». Выбежав из машины, мы с ускорением направились в сторону стремительно разрушающегося здания. Увы, когда в кино показывают момент с тупящим товарищем, это ни хрена не миф, а реальность, ибо психика человека в подобные моменты может отреагировать самым неожиданным образом. Кто-то орал во всю глотку и сваливал как можно дальше, а кто-то, наоборот, стоял, словно зомбированный, и наблюдал, как на него летят огромные бетонные плиты. Одним из таких был мужичок средних лет. Видимо, возвращался из магазина. Пакеты с продуктами в обеих руках. Разогнавшись, я едва успел отпихнуть его в сторону от массивного бетонного ошметка. Словно включившись, мужичок кивнул в знак благодарности и побежал в сторону перекрестка. Внутри все выглядело не менее плачевно. С потолка осыпалась побелка, а по верхушке шлема то и дело стукали мелкие камешки. Лифты, естественно, были отключены, а лестница ходила ходуном. Судя по доносившимся воплям, фестиваль проходил на 4-м этаже. Быстро поднявшись, мы хотели выйти в коридор, но приличная взрывная волна отбросила нас обратно на ступеньки. Кое-как сгруппировавшись, я схватил критику и, прижав к себе, принял удары лестницы на себя. «Сэвидж, спасибо», — выдохнула она. «Я случайно». Поставив напарницу на ноги, я вытащил Стечкин и направился вперед. От двери остались лишь обожженные куски пластмассы, а в коридоре было мощное задымление, от которого пожарные датчики устроили настоящую тревожную симфонию. Благо, что шлем приглушал резкие звуки, иначе сосредоточиться было бы максимально сложно. «Эрис, установи личности всех, кто сейчас на этаже», — тихо произнес я и присел на корточки. Критика спряталась за угол и ждала моей команды. «Выполняется проверка. На данный момент на этаже присутствует Кертис Фламберг, менеджер отдела развития Глазго Корп, Памела Суит, технический консультант Глазго Корп, и Матиас Бланш, глава службы безопасности, строение номер 7 Глазго Корп». «У кого из них активирован модуль для контроля осмата?» «Только у мистера Бланша». «Как я и предполагал», — вздохнув, произнес я. «Отметь его на карте, будем разбираться, что и к чему». «Сэвидж!» — воскликнул голос критики из динамика. Я обернулся и увидел, как она показывает куда-то в туман. Рядом с тумбочкой сидел чернокожий здоровяк в типичных для офисного планктона рубашке и брюках. Он прикрывал собой миниатюрную девчушку в аналогичном наряде. Подбежав к ним, я присел на одно колено. «Эрис, просканируй их состояние». «Есть». «Ребята, что случилось?» «Он сошел с ума», — прогудел здоровяк. «Давно уже положил глаз на мисс Суит и пытался к ней приставать. Выговоры со стороны руководства не работали, а уволить его не могли из-за принадлежности к клану Бланш. И сегодня мне надоело на это смотреть. Я подошел и сказал этому упырю, что Памела не в восторге от таких приставаний. Это было лишнее, я понимаю, и Бланша понесло». «Погибшие есть?» «В офисе нет. Разве что кого-нибудь могло придавить плитами на улице». «Понятно. Критика, выводи этих ребят, а я пошел на охоту». «Поняла». Напарница быстро выбежала из укрытия. «Эрис, какого черта? Где метка?» «Пытаюсь просканировать, но он... как будто исчез», — задумчиво ответила помощница. «Как это? Сдох, что ли?» «Нет, сигнал есть, но я не могу понять, откуда именно он вещает». «Наверняка он где-то здесь. Придется искать вслепую». Обреченно вздохнув, я зашел в дым. И как еще эта парочка клерков умудрилась не задохнуться здесь? Самцы не поделили самочку, а мне теперь разбираться. Кстати, и в очередной раз понебратство. Не могли уволить из-за принадлежности к клану. В очередной раз убеждаюсь, что в религии дикарей есть правильные вещи. Входящий вызов от контакта профурсетка. Принимай. Да. «Сэвидж, что там происходит? Невзорова скидывает непонятные данные по каким-то клеркам. Что это вообще?» Строго произнесла женщина-пила. «Тут сцена ревности с важным персонажем. Один из представителей клана Бланш искренне верит, что ему позволено лапать и запугивать людей. Но и, судя по всему, он не считает зазорным разрушать здание Глазго Корп», — ответил я, аккуратно выглядывая из-за угла. «Ждать копов или что?» «Никаких копов. Матиас Бланш бушует, я правильно поняла?» «Правильно. Что с ним делать?» «Убивать ни в коем случае нельзя. Иначе клан Бланш нам точно устроит взбучку. Нужно его нейтрализовать». «Так нейтрализуем. В чем проблема?» «Проблема в том, что Матиас Бланш долгое время служил в армии Первой Марсианской Федерации. У него было много нарушений, но все сходило с рук. Дисциплина для солдат — это вторая душа. А Матиас это дело не любил и отрицал. Прибыл на Марс избалованным мальчишкой. Родители пытались переделать его, но ничего не получилось. Из взбалмошного мальчишки вырос деспот. Родителей не стало, и благо Матиуса удалось уволить из армии. В общем, опустили его на самое дно. Был обычным охранником и вроде начал исправляться, но поднялся, и, видимо, все началось опять. Будь максимально осторожен, ибо факир из него первоклассный». «Ага, обнадежила», — ответил я и, наконец-то, увидел точку на карте. «А вот и Джонни». «Не знаю, кто ты, но скажу одно», — прохрипел брутальный голос из дыма. «Проваливай, пока не поздно». «Мистер Бланш, это служба спасения. Мы прибыли, чтобы помочь вам». «Ха, Служба спасения не говорит через голосовой модулятор и не ходит как спецназ. Я сделал себе отличные уши, братишка, так что прекрасно отличаю правду от лжи. У тебя 5 секунд, чтобы свалить отсюда, если не хочешь превратиться в отбивную», — злобно ответил Матиас. «Хм, странно. Этот любитель повыеживаться вел себя крайне нелогично. Допустим, у него стоит отличный слуховой модуль, ибо среди прочего шума он без проблем смог распознать мои шаги. Также Бланш наверняка знает, что с видимостью у меня тоже нехилые проблемы. Не проще ли напасть? Тем более военный. Опыт есть. Значит, что-то тут нечисто». «Предлагаю поговорить», — произнес я, продолжая двигаться вперед. «С тобой? Ха! Братишка, ты не знаешь, с кем связался? Ничему вас, вигелантов, не учат. Сперва нужно внимательно изучить цель, а потом уже идти разговаривать», — усмехнулся он. «У меня талант в освоении осмата. Я сейчас пожарю тебя, как куру-гриль. К чему тебе это?» «К тому, что мне приказали взять тебя живым». «О, понятно. Значит, клан все же решил судить меня лично. Меньшего от Ярополка я и не ожидал. Они вечно говорили, что рано или поздно дождутся этого момента, чтобы слить меня». «Стоп», — тихо прошептал я. «Эрис, ты это слышала?» «Помехи. Вот дерьмо!» Я резко отпрыгнул назад и повалился на спину, а через то место, где я только что стоял, пролетело 2 ярко-желтых луча. Факиры могли концентрировать энергию с небесных терминалов, придавая ей различную форму, но был один очень полезный для меня нюанс. Стартовые пучки находились в непосредственной близости к телу, что делало использование атаки максимально кратковременным. Большинство профессиональных факиров предпочитало стрелять пучками различных размеров, но Бланш явно был увлеченным, раз прокачивал направленный энергетический луч. Насколько помню, у нас в отделе лишь пара человек может делать нечто подобное. Небывалый талант и мощнейшая сила волн. Ну, по крайней мере, так говорили в школе осмата. «Прости, старые армейские шутки с рацией и обманкой», — прокряхтел Бланш. Было в его голосе нечто странное. Как будто Матиас говорил сквозь боль. «Есть информация по цели?» — спросил я. «Никак нет. Он включил армейскую блокировку», — взволнованно ответила Эрис. «Не может быть. После увольнения из армии его должны были отключить от системы». «Ха, это ж сын крутого клана. Что хотят, то и делают. Вот уроды!» Выдохнул я и, поднявшись, начал аккуратно продвигаться вперед. Да, у солдат были уникальные системы защиты. Могли создавать фантомов для радаров, глушить сигнал, ставить ловушки, в общем, все, лишь бы обдурить специалистов у дикарей. После увольнения со службы все ништяки отключали, но только в случае, если ты не оборзевший представитель крутого клана. «Если тебя выгонят из гильдии, и ты откроешь то, что придумал, сам станешь таким же богатым уродом». «У нас там ублюдок, плюющийся солнечной энергией. Давай не сейчас, а?» Недовольно фыркнул я и перекатился за следующее укрытие в виде обрушенной стены. «Как тебя зовут?» — поинтересовался Бланш. 00713. «Имя?» «Нам нельзя о таком говорить. Разве вы не знали?» «Ладно. Буду звать тебя 7. Нравится цифра», — усмехнулся Бланш. «В общем, у тебя 2 пути. Как ты уже верно догадался по моему голосу, я перестарался. Ожоги приличные, и долго без медицинской помощи я не протяну. А в больничке меня тут же сцапают люди Ярополка. А он-то со мной точно церемониться не будет. Моя жизнь превратится в ад. Поэтому, раз уж ты так любишь договариваться, я пойду у тебя на поводу. Ты пристрелишь меня здесь и сейчас». «А что, если я откажусь?» «Не откажешься. Тебе будет невыгодно. Либо ты пристрелишь меня, либо я прикончу и тебя, и себя. Будет тяжелее и страшнее, но это будет твоей ценой за упрямство». «Действительно? Выгодная сделка, ага, 2 раза. Если я прикончу его, то меня уволят к чертовой матери, и плакал мой план по возвращению на землю». «Эрис, ты его видишь?» «Да, он сидит возле стены. Полностью открыл свое состояние. Пульс учащенный, ожоги рук 3-й степени и гематома над левым ухом». «Видать, тот здоровяк ему все-таки вмазал». Есть такая вероятность. Что будем делать?» «Выполним просьбу бедолаги», — пожав плечами, ответил я. «Выстрелим в него. Наведи на ключицу. Аккуратнее, бери чуть выше и левее, чтобы не задеть важные органы и артерии». «Это правильный выбор, друг», — с облегчением вздохнув, ответил Бланш. «Как же я устал. Ты не представляешь. Честно, я думал, этот мир подарит мне настоящую жизнь, даст второй шанс и покажет, что такое быть правильным человеком, но все пошло под откос». «Понимаю, мистер Бланш. А теперь приготовьтесь. Сейчас будет немного больно». «Это не страшно. Вот так, прям в голову. Возьми чуть выше, чтобы прямо в лоб». Дым немного рассеялся, и я наконец-то увидел его. Взрослого седовласого дяденьку с широкими плечами. Он откинулся головой на стену и смотрел на меня из-под полуопущенных век. Типичный вояка на пенсии. И чего нормально не жилось? «А ведь у меня даже семьи не было. Не успел. Вот, видимо, с дуру и полез», — тяжко выдохнул Матиас. Только сейчас я заметил его руки. Вернее, то, что от них осталось. Кожа полопалась, а из трещин на ожоге медленно стекала желтая жижа. Страшное зрелище. «Ничего, возможно, еще успеется». Злобно усмехнувшись, я нажал на спусковой крючок. «Нет!» — завопил Бланш, но было слишком поздно. Пуля пробила его ключицу, и скованной болью бывшего яка неистово взревел. За долю секунды подскочив к нему, я размахнулся и ударил рукоятью пистолета в затылок Матиаса. Дело сделано. Перед моими глазами лежало обмякшее тело буйного пенсионера. «Кри, что там с заложниками?» «Все в порядке, я их вывела. Ты закончил?» «Да, тут тоже все в порядке». «Чудно. Отправляю к тебе медиков и полицейских». «Принял». Присев на одно колено, я еще раз взглянул на Бланша. И вот он подкатывал к той молоденькой девочке. Хотя, с другой стороны, чего такого? Сложно без семьи. Это в 30 лет ты молод и полон энергии кота Бориса, а в 50-60 начинается закат. Ты постепенно превращаешься в брюзгливого старика, которому просто хочется немного внимания и заботы. Страшно это — умирать в одиночестве. Медики быстро погрузили Матиаса на носилки, а полицейские пытались меня расспросить обо всех подробностях произошедшего. Мол, каково это — подстрелить представителя одного из самых влиятельных кланов Марса. Увы, сказать было нечего. Никак. Ничего, кроме едва заметной нотки жалости к этому одинокому дяденьке. У меня-то, по крайней мере, были дети, друзья и подруги. Не скажу, что умер в полном одиночестве. А этот? Даже не представляю, что с ним дальше будет. Хотя плевать. Сколько таких идиотов на Марсе и Земле? Думаю, что достаточно. Выйдя на улицу, я увидел пожарных, что почтительно мне кивнули, а затем побежали в здание. Интересно, на кой черт? Тушить-то уже нечего. И некого. Критика сидела в машине и о чем-то размышляла. «Ты выяснил мотив? Это был трансцендентный психоз?» — поинтересовалась она, разглядывая свой маникюр. «Это было одиночество. Тупой и старый осел. Повезло, что никого не убил. В противном случае даже клан бы его не отмазал от работы в полях». Тяжко вздохнув, ответил я и снял шлем. «Но это ладно. У нас тут еще одно дельце не закрыто». «Позвонишь?» «Да», — сухо ответил я. «Эрис, набери контакт Лия». «Выполняю», — пропела помощница. Ух уж это ожидание ответа. Вроде бы прошло 3 секунды, а вроде бы и целый час. «Марк, у меня тут небольшая проблемка». Любительница животных явно запыхалась. «Подруга укусила Бориса за ногу, и он теперь весь нахухлился, обиделся и ушел в пруд думать о бытие. Мы пытаемся его оттуда выловить, но он никак не хочет. Я к тому, что у тебя нечто срочное?» «Тут такое дело, понимаешь?» Я почесал затылок и посмотрел на руль. «Как бы правильно сказать? Ты только сядь, хорошо?» «Что случилось?» Голос Лии тут же стал максимально взволнованным. «Мы с Критикой старались как могли. В общем, мистер Кусь, он...» Только я это произнес, как из-под панели свесился крысиный хвост. «Что там с мистером Кусем?» «В общем, он...» Я протянул руку и вытащил хитрожопого учителя Сплинтера, на что тот лишь сонно зевнул и улегся поудобнее на моей ладони. «Вышел из клетки и спрятался под панелью. Представляешь?» «А, так это нормально. Он всегда так делает. Я разве не говорила? Нет. Ты как-то упустила этот момент. Обреченно закатив глаза, ответил я. Ну ничего страшного. Мистер Кусь умный, он сам знает, где ему хорошо. А мне пора. Пока, Марк. Критике большой привет. И не забывай, что я жду тебя в гости. Лия тут же стала веселой и задорной. Боюсь, что если бы мистер Кусь потерялся на самом деле, она бы этого не пережила. Выкатив из переулка, мы кое-как объехали кучу машин городских служб и встали на парковке возле дома. Мистер Кусь был отчитан критикой, но казалось, что ему до этого вообще не было дела. Он просто залез обратно в переноску и, свернувшись клубочком, спокойно заснул. Поднявшись на 7-й этаж, мы вышли в подъезд и направились к двери с номером 708. Судя по информации, миниатюрное звено Кэмпбеллов жило здесь. Честно говоря, башня мне не очень понравилась. Выглядела странно. У нас всюду висела реклама, вахтер четко следил за подсветкой, а тут... голые стены, тусклые лампы и корявая надпись баллончиком «Нет надежды». Очень интересно. После того, как мы позвонили дважды, из-за двери послышался топот, как будто кто-то в торопях пытался что-то спрятать. Я уж хотел было нажать на кнопку еще раз, но нам наконец-то открыли. На пороге стоял невысокий мужчина средних лет, кудрявый и бледный, как смерть. Под его мутными глазами зияли темно-синие фингалы от недосыпа. Приглядевшись к нам, он почему-то резко начал пятиться, а затем и вовсе испуганно сиганул вглубь квартиры. «С вами все хорошо?» — поинтересовался я. «Вы! Я знаю, кто вы такие!» — прошепел он и, врезавшись в дверь, рухнул на пол. «Вы не приходите просто так! А я говорил, что меня прижмут к ногтю! Чёртовы Кэмпбеллы! Сами заставили в этом участвовать, а теперь еще и воронок прислали!» «Папа, успокойся! Это друзья Лии!» Из комнаты вышла молодая красивая девушка с ярко-зелеными длинными волосами и помогла испуганному мужчине подняться. «Не обращайте внимания. Мой отец — великий ученый. Он занимается исследованиями в области селекции овощей и почему-то искренне верит, что это запрещенная деятельность. Боится, что за ним придут с верхушки. Ну, эти самые. Кстати, меня зовут Майли». «Угу», — кивнул я. «Приятно познакомиться. Марк, продавец булочек. И критика. Меня зовут Олеся, болван!» — тихо рыкнула она. «Я тебе за это погоняла, еще глотку вырву». «Прошу прощения, Олеся. Моя любимая помощница и пекарь. С булочками. Хорошими, добротными такими булочками». «Получена ачивка. Подкат — красная карточка. Минус 20 000 к романтическому сексу». «Минус 20 000? Это жестко. Хотя не больно-то и хотелось». «Я тебя сожгу, идиот», — тихо шипела напарница. «Прошу прощения, у нас сегодня день тяжелый. Шутим мы», — улыбнулся я. «Итак, это мистер Кусь. Лия сказала, что он крайне умный, и да, спешу предупредить, он умеет выходить из переноски самостоятельно». «О, какая прелесть!» Девушка радостно подбежала и тут же вытащила крысу из укрытия. Тот сперва с недоверием обнюхал временную спутницу, но тут же успокоился и свернулся калачиком. «Здорово! Передайте Лии огромное спасибо! За мной не заржавеет!» «Славно!» — кивнул я. «Всего вам доброго, а отцу... это... улучшенного пасетика хлебнуть. А еще лучше курс пройти. Вот». «Пойдем уже!» Критика схватила меня за локоть. «Всего доброго!» «Угу, и вам!» Радостно махнув, ответила Майли. Как только мы зашли обратно в лифт и двери сомкнулись, напарница прижала меня к стенке. «Значит так, Сэвидж, еще раз при чужих людях ляпнешь, что я критика, пеняй на себя!» «Но я думал, тебе нравится», — с притворной грустью произнес я. «Чего? Ты чертов любитель прозвищ! Из-за тебя теперь полотдела считают, что мой руков... Тьфу ты, клановый отец с дуба рухнул!» «Олеся, слишком милое имя для такой, как ты!» «Я понять не могу. Ты утром сохранился, что ли?» «Блин, а как ты общаешься с Невзуровым? Называешь его папулей? Представляю, такая в пижамке с панями, прибегаешь, виснешь у него на руке и говоришь что-то типа «Папа, папа, я хочу в парк аттракционов!» — усмехнулся я. «Не было такого. Мы с ним практически не общаемся. Только на семейном совете. У нас договор. Я не лезу в дела клана, а он не лезет в мою работу. Единственное, чем он имеет право заниматься — моим будущим супругом. Но мне, правда, нет до этого дела. Создам ячейку с любым». «Даже со мной?» «С любым, кроме тебя. Бедная Мария, как она терпит такого идиота? Обреченно вздохнув, критика наконец-то отпустила меня. А еще Лия. Говорят, при первой встрече ты промыл ей мозги, чтобы успокоить. Умно. Но только вот я переживаю, что теперь она всегда будет тебя идеализировать. Видеть вместо обычного эгоистичного идиота принца из женских романов. Может, я и есть принц. Откуда же тебе знать? Ты жалкий убийца и торговец оружием. Никаким принцем тут и не пахнет. А ты... Я понял, что если продолжу дальше, то из каламбура для расслабления нервов это все может превратиться в издевательство. Поэтому оборвал себя на полуслове. В общем, я встречусь с твоим батей и все про тебя расскажу. А еще скажу, что ты на меня буквально вешаешься, готова без трусов за мной выбежать из дома, лишь бы вернуть обратно в кровать. Сэвидж. Критика посмотрела на меня, словно демон на душу грешника. Если я узнаю, что ты ляпнул что-то в подобном формате, а ты не сомневайся, я узнаю. Так вот, ляпнешь что-то не то, я угоню твою Волгу и собью тебя на пешеходном переходе. Господи, за что мне это? Только подумала, что ты отдаленно похож на нормального человека, как на «получите, распишитесь, придурок». Ты милая, когда злишься. Пошел к черту! Жаль, что ты не убил Бланша. Я бы облегченно выдохнула. Каламбур удался на славу. Я выпустил пара, критика, словно злая кошка, сидела обиженной всю дорогу до участка. Она даже не попрощалась со мной. Вот бескультурная. Нужно будет реально что-нибудь рассказать ее папаше. Чисто так. Для профилактики. День подходил к концу, и осьминог, освободившись после работы, пришел к своему старому другу, который жил рядом с торговым портом. Позвонив в домофон, парень мимолетом оглядел двор. Да уж. Спальные районы всегда отличались скучной тишиной. Осьминог такое не любил. Ему шум большого города подавай. «Кто?» Из динамика раздался грубый голос. «Свои», — ответил юный помощник Вигеланта и тут же поспешил добавить. «Ваня это, Бауман!» «А заходи». Дверь списком открылась, и парень прошел в подъезд. В лифте вновь рекламировали энергетики, сетевые продуктовые магазины и контрактную службу в армии. Как раз подрастало новое поколение чистокровных марсиан, которых не заставляли сразу после рождения выбирать учебные заведения и подписывать контракт на всю жизнь. Новое поколение было полностью свободным и имело право менять свой путь бесконечное количество раз. А у оттисков все было по-другому. Записался в оперативнике, будь добр, служи до конца. А если накосячишь, выкинут из военной гильдии и еще напишут такую шикарную рекомендацию, что потом никто на работу не возьмет. Такова жизнь. Продал душу, радуйся тому, что дают. Но больше осьминога удивило бумажное объявление, распечатанное на порошковом принтере. «Остерегайтесь эксгибициониста с обрезом», гласила надпись большими буквами, и снизу красовался максимально шокальный скриншот с камеры видеонаблюдения. Молодой человек в черной балаклаве и с дробовиком демонстрирует свои прелести двум испуганным школьницам. Но про испуганных это уже домыслы, ибо лиц на таком уровне шокальности фотографии не видно. Значит, не такие уж эти спальные районы и тихие. Да и вообще, что за больной человек мог таким заниматься? Неужели полиция не может вычислить по времени и месту, кем был таинственный извращенец? Технологии позволяют, да и свободное время тоже. Чертовы любители пончиков. Просиживают штаны, зная, что вигиланты совсем разберутся. Выйдя из лифта, осьминог в самых расстроенных чувствах прошел до нужной двери и трижды постучал. Дело в том, что Гарри Остин, друг, к которому направлялся юный помощник вигиланта, занимался очень специфической деятельностью. Дверь слегка приоткрылась, и в подъезд выглянул коренастый молодой человек. Небритое лицо исказилось в усмешке, а вечно подозрительный взгляд просканировал гостя с головы на ног. «Проходи». «Ого!» Парень прошел в квартиру, и ему в нос тут же ударил запах стойкого перегара с легкими нотками табака. «Господи, когда ты в последний раз проветривал?» «Ага», — уклончиво ответил Гарри и, почесав небольшое пузико, жестом пригласил за собой. Квартира выглядела крайне плачевно. Вот есть три типа жилья — холостяцкое, девчачье и семейное. А господин Остин, видимо, являлся создателем четвертого — помойка. Самая натуральная помойка. Всюду компьютерный хлам, провода, смятые банки от пива и энергетиков, пустые кейсы из-под заказанной еды и мятые коробки из-под одежды. Боевые патроны, запчасти от огнестрельного оружия — полнейший хаос. Причем сам Гарри долгое время работал на ДКБ. Писал программы, настраивал оборудование, а пару лет назад даже помогал модернизировать Эйрис. В общем, парень был толковый, но чрезмерно свободолюбивый. После одного инцидента руководство выкинуло Гарри на улицу. Впрочем, тот был не против. Однако спустя месяц к программисту пришли люди в форме и пригласили вернуться. Гарри, недолго думая, показал им кукиш, и руководству пришлось придумывать особые условия, чтобы заманить ценного кадра обратно. В итоге договорились на удаленку и кучу документов о неразглашении. Зарплату пришлось поднять, и Гарри это, в общем-то, устраивало. Но во что он превратил свою квартиру? «Чаю», — предложил программист и поставил на стол пыльную металлическую коробку. «Нет, спасибо», — скромно ответил осьминог. «Я пришел по другому вопросу». «О, надо же. И что тебя интересует?» Гарри со скрипом отодвинул стул и присел напротив гостя. «Неужто захотел взломать чужой аккаунт? Это тебе дорого обойдется. Не в плане цены, а в плане расплаты». «Нет, я не за этим. В общем, Сэвидж сказал, что ты последний, кто поддерживает связь с огненными драконами». «Ой, чертов змеиный король». Лицо программиста стало максимально хмурым. «Век бы еще его имя не слышать. Тут на днях операция была в порту, на причале с роботами. Так ко мне вломились ваши молодцы, сказав, что есть подозрение на торговлю наркотиками. Уверен, это была шутка от Сэвиджа». «Нет, вообще-то это был Бальник». «Вот урод! Что его еще не захомутали?» «Но, если честно...» Осьминог придвинулся ближе к столу и перешел на полушепот. «Есть подозрение, что Бальник скрывает от нас связь с кланом Морозовых. Там в одном из звеньев есть очень хорошая девочка Катя. Ей еще нет 18, поэтому их отношения пока скрывают. Но Бальник пару раз спалился, когда ездил в их район. Наверняка получил большое приданое и теперь ходит довольный». «Катя Морозова?» Радужки Гарри тут же засветились. «Хм, хороша. Кровь с молоком. Настоящая марсианка. Бальнику не жирно будет?» «Видимо, нет. Он же у нас максимально здоровый и генетически качественный дубликат. Получится добротное потомство». «Ну и ладно. Ну и пусть». В голосе программиста почувствовались едва заметные нотки зависти. «Одному жить лучше. Все ищут половинки, а я изначально родился цельным». Начал цитировать старых поэтов, стихи и цитаты которых используют, как отговорку к своему одиночеству. «Мы отвлеклись от темы». «Да-да, огненные драконы. На кой черт тебе эти ребята с игрушечными пистолетиками?» — удивился Гарри. «Дело в том, что страйкбол уже давно не в моде, а на Марсе он вообще не прижился из-за капсул полного погружения. В общем, я долго думал на тему того, что мне нужно какое-то мужское хобби и...» «Сышь стрелять?» «Нет, Гарри, я...» «Понятно. Сышь стрелять», — заключил программист и, резко поднявшись быстрым шагом, вышел из кухни. «Я сейчас». Из гостиной послышались звуки погрома, как будто в квартиру вломился грабитель и принялся все швырять на пол. Спустя минуту Гарри возвратился с АК-74 и обрезом из помпового ружья. «Вот электропневматический привод и спринговый дробовик. Что может быть лучше?» «Ого!» Осьминог с восторгом посмотрел на стволы. «Это же то самое оружие для страйкбола!» «Именно!» Гарри положил автомат и дробовик на стол. «В общем, суть простая. Заряжаешь шарики и стреляешь. У автомата в прикладе стоит аккумулятор. Его бы зарядить. А у дробовика есть специальные гильзы. Причем стреляет сразу тремя пульками. Смысла мало, но понту ради можно прихватить. Истинные профи таким не пользуются, но тебе для практики пойдет». «Круть, погуглю, как это все работает. А контакты дашь?» «Дам». Вытащив из штанов глок, программист положил его на стол. «Этот товарищ на Грингазе. Озаботься его покупкой в специализированном магазине. На сухую хранить нельзя, поэтому на 20 выстрелов газа хватит, но этого мало, надо больше». «От души, Гарри! Чем-то могу тебе отплатить взамен?» «Ага. Пни Сэвиджа и Бальника по жопе от меня. Ненавижу их. Нормально же общались, чё их понесло?» «А может, ты слишком близко к сердцу принимаешь их приколы?» «Да пускай нахрен катятся с такими приколами! Мы специалисты, а не клоуны!» «Ладно, время позднее, я ещё планировал поработать. А со страйкболом ты здорово придумал. Прочувствовать атмосферу реального боя, конечно, не получится, но зато у них есть узкий круг ценителей. Возможно, найдешь друзей. Или даже с красивой девушкой познакомишься. Вариантов масса. Ага. Осьминог брезгливо взял пистолет и двумя пальцами аккуратно положил в карман куртки. АК был на лямке, поэтому отправился за спину, а вот обрез пришлось взять в руки. «Кстати, а чем сейчас занимаешься?» «Дорабатываю новую версию глиссера для ребят из военного института. Говорят, что пару девиц застукали в компании с Максимусом Нэшем. Отморозок пишет агитационную литературу против верховного лидера, так что нужно усилить контроль». Глиссер — специализированный плагин для Эрис, который подключался к студентам военного института и вылавливал контрольные слова. К примеру, если ученик начнет рассказывать, писать или же сообщать любым другим способом информацию о вигилантах, помощниках и работе ДКБ, глиссер тут же активирует тревогу и... нарушителя повяжут в течение 5 минут. Потом допрос с пристрастием и жесткое наказание вплоть до отправки в поля. Также глиссер бил тревогу, когда студент находился в непосредственной близости с границей города. Ни о каких передвижениях между материками и городами без сопровождения не могло быть и речи. Пришел в военный институт? Что же, готовься к 1000 запретов. Да, я тоже слышал об этом инциденте. Что нового хочешь вкрутить? Так я тебе и сказал, усмехнулся Гарри. О, погоди, погоди, чуть главное не забыл. Программист вновь скрылся в захламленной гостиной и спустя мгновение вышел с темно-зеленой балаклавой и с защитными очками. «Зачем это?» — удивился осьминог. «Как это? Средства защиты должны быть у всех. Неважно, покемон ты, ЧВКшник или же рекон, очки и маска должны быть при тебе. А если такого не будет, то тут 2 пути. Либо не допустят, либо нарекут дрищом. А это страшная тема». «Ничего не понятно, но очень интересно». «Не опозорь мое гордое имя», — усмехнулся Гарри и напялил балаклаву на голову осьминога, а очки зацепил за ворот водолазки. Юный помощник вигиланта благодарно кивнул и направился обратно в сторону лифта. Гордый. В балаклаве, АК за спиной и дробовиком в руках, как в классических боевиках 90-х. Вызвав такси, осьминог прислонился к стенке лифта в надежде как можно скорее добраться домой и сделать пару фотографий со стволами для новой аватарки в игре. Теперь-то все увидят, что Гроссмен Босс 2010 на самом деле не так прост, как все думали. Да и парень искренне верил, что опыт со страйкболом хоть немного вылечит его болезнь. Лифт дернулся и, моргнув лампами, остановился. Двери разъехались в разные стороны, и на пороге показалась милая молодая девушка. Увидев осьминога, она резко зависла. «Наверняка впечатлена крутым видом будущего вигиланта номер 1!» Самодовольно подумал Недорэмбо и уже было начал подбирать пафосную фразу для начала знакомства, как таинственная незнакомка тяжко выдохнула воздух и, достав перцовый баллончик, подло пшикнула прямо в глаза. Удивленный таким поворотом событий, осьминог только сейчас вспомнил про треклятое объявление о местном извращенце в маске и с дробовиком, но было слишком поздно. «Это не то, что вы подумали!» — пискнул он и, отбросив дробовик, схватился за глаза. «Вот ты и попался, упырь! Кто студенткам причиндал показывал, а?» Размахнувшись, девушка огрела осьминога сумкой по голове. «Черт, да что они там носят? Кирпичи!» Пошатываясь, бедолага нащупал дробовик и вылетел из лифта. Зрение сказало «прощай», а Эрис с волнением выдавала сигнал тревоги. Казалось, что осьминожьими слезами можно было полить огромную грядку с картошкой. «Куда пошел? Я с тобой не закончила!» Видимо, девушка была ярой активисткой. Ну или героем, о котором никто не знал. Подставив подножку, она опрокинула осьминога на спину и, запрыгнув верхом, начала колошматить его по лицу. «Получай, получай, вот тебе!» 1 плюс все-таки был. «Папа, мама, девушка села на меня верхом! Теперь я стал мужчиной!» Пронеслось в дурацкой осьминожьей голове. «Сейчас мы узнаем, кто скрывается под маской извращенца!» прорычала создательница общего чата соседей и сдернула балаклаву. «Ой! «Ваня, это ты?» «А?» Выдавливая из себя литры соплей и слез, юный помощник вигиланта кое-как открыл глаза, но ничем хорошим это не закончилось. «Простите, а вы откуда знаете мое имя?» «Я Федора Крипке, хирург, а господин Бауман мой пациент?» Тихо ответила она. «Господи, так это ты был извращенцем? Но мне про тебя столько хорошего рассказали!» «Никакой я не извращенец! — хлюпнул осьминог. «Это оружие для стейкбола! Я от Гарри! Мне просто нужно было записаться в местную команду, чтобы хоть чуть-чуть почувствовать атмосферу боя!» «Стрейкбол?» Девушка подняла дробовик и внимательно его осмотрела. «Господи! Так немедленно вставай! Идем промывать глаза!» «Мне надо домой!» «Позже! Все, идем!» Федора подхватила парня за локоть и помогла подняться. «Как больно!» Осьминог попытался потереть глаза, но девушка тут же убрала его руки. «Куда трешь? Совсем с ума сошел? Нельзя!» Прям как дрессировщица. Глава, кажется, рассказывал про своего домашнего хирурга. Так уж вышло, что господин Бауман сам был вигилантом и попал под замес. С тех пор его иногда беспокоят боли в ногах и спине. Вроде как такими проблемами должен заниматься ортопед, но кто же их там знает? В общем, господин Бауман души в некоем Феде не чаял. Теперь-то понятно, что это за Федя такой. Вернее, такая. Адское жжение и полное отсутствие зрения даже и не думали проходить. Состояние ухудшалось, и поэтому осьминог не зашел, а буквально ввалился в квартиру к Федоре. Девушка явно была специалистом, поэтому сразу начала промакивать глаза пострадавшего бумажной салфеткой. Как только пытка закончилась, семейный хирург убежала дальше, в квартиру. Сидя на полке для обуви, осьминог из последних сил сдерживал жалобное постанование. «Сейчас, сейчас, сейчас! Все будет хорошо, не переживай! Где же они? А, да, вот!» Судя по звукам, девушка бегала по квартире и собирала ингредиенты для лечения. «А откуда ты знаешь, как я выгляжу?» Чтобы хоть как-то отвлечься от боли, поинтересовался осьминог. «Я знаю все главное звено клана Бауман. Виктор Сергеевич очень заботится о вас, поэтому у нас с ним договор на несколько лет. Если что-то случится, то я тут как тут», — ответила она и подошла к пострадавшему. «Не думала, что сама стану причиной. А теперь потерпи немного и дай мне руку». Затем они несколько минут промывали глаза над раковиной и закапывали альбуцидом, диклофенаком и вонючими каплями с лидокаином. «У нас ускоренная регенерация, так что должно быстро пройти», — произнесла Федора. «Может быть, чаю?» «Да, было бы очень неплохо», — тут же согласился осьминог. Единственной женщиной, которая приглашала его на чай, была родная тетка. Еще там, на земле. Такой шанс нельзя упускать. «Чудно. Все хотела спросить, как ваш клан будет развиваться дальше? И почему половина пошла в ДКБ, а не в госпитале, как рассчитывалось изначально?» «Ну, тут дело в том, что глава клана решил, что врачей и так много, а с преступностью бороться тоже необходимо», — ответил осьминог и почувствовал аромат черного чая. «Благородно. Честно, я, когда про вас узнала, ну, не про тебя, а про твою семью в целом, то была очень удивлена и восхищена. Такие самоотверженные». «А это у нас вся семья такая. Стараемся потихоньку», — радостно улыбнувшись, произнес он. Как выяснилось, разговаривать с девушкой за чашечкой чая было очень увлекательно. Юный помощник вигиланта даже не заметил, как зрение начало постепенно возвращаться. За разговорами прошло 2 часа, но не успел осьминог до конца насладиться общением, как перед глазами появилось мутное окно. «Входящий вызов от контакта — госпожа женщина пила», — пропела Эрис. «Дунаевская? Чего ей надо в столь поздний час?» «Прости, это с работы». «Ничего страшного. У вас важная служба», — улыбнулась Федора. «Спасибо. Да, слушаю», — ответил он. «Бауман, у нас проблема. Мне сказали, что ты поехал в порт. Ты еще там?» «Да, еще там», — обреченно выдохнул он. Звонки с работы, особенно в вечернее время, никогда не сулили ничего хорошего. Осьминог хотел остаться с Федорой. Хотел, чтобы этот момент никогда не заканчивался, но какие-то мрази решили все испортить. «Отлично. В общем, судя по всему, на порт напали ренегаты. Хотя сигнал странный, мы такого раньше не видели. В общем, присоединяйся к группе зачистки немедленно. Оплачиваем по тройному тарифу». «Хорошо, я вас понял», — убитым голосом ответил юный помощник вигиланта и завершил вызов. «Прости». «А что случилось?» — удивилась Федора. «Там напали на порт. Мне нужно срочно бежать». «Беги, я буду в тебя верить», — ответила девушка и похлопала его по плечу. «Чёртовы ренегаты! Почему именно в такой момент?» Осьминог решил, что ему больше не нужен никакой страйкбол. Сегодня задницы ренегатов будут нашпигованы свинцом до упора. Приодевшись по-парадному, я мчался к одной из самых крупных башен Нейрополиса — обсидиановый колосс. Круче был только небоскреб Такеда Групп. Внутри меня встретили грозные мужики в темных пиджаках и, о чем-то быстро переговорив, пропустили к лифту. Холл был оформлен в стиле классических фешенебельных отелей Земли. Самые дорогие породы деревьев как бы демонстрировали отношение Невзорова к природе. Сейчас было не в моде носить шубы из натурального меха и делать мебель из редких растений. Все это сменилось на изящный минимализм. Ничего лишнего, но со вкусом. Однако для некоторых кланов такие правила, видимо, не существовали. Как только блестящие двери лифта разъехались и я зашел внутрь кабины, на меня тут же вылетела проекция швейцара. Чертов скример. Был бы я вооружен, так прострелил бы идиотскую железяку. Добро пожаловать в обсидиановый колосс. Клан Невзоровых приветствует вас. Могу я чем-нибудь помочь? Вежливо поинтересовался ряженый прозрачный черт. Не пугай меня больше, понял? О, прошу прощения. Этого больше не повторится. Что-нибудь еще? Скройся с глаз моих, не напрягай. Удачного пребывания в обсидиановом колоссе. «Да-да, и тебя туда же», — выдохнул я и, дождавшись, пока проекция исчезнет, решил глянуть статы. «А что, ехать еще долго, ибо кабинет Невзорова находился на самой верхушке башни, да и проверить рейтинг не помешало бы». Имя — Марк Сэвидж. Принадлежность — клан Сэвидж, нулевое звено. Социальный уровень — 4. Дополнительное оборудование. Система искусственного интеллекта Эрис, Пронин Групп. Боевой протез «Рука Тора», Military Industries. Глазные импланты, Колесниченко Корп. Кровяной насос, Титан, Колесниченко Корп. Тип Вигилант, ранг 1. Организация Департамент контроля безопасности. Отдел зачистка и ликвидация. Уровень допуска 2. Рейтинг 184 из 1280. Социальный уровень поднялся до 4, а количеством рейтинга я вообще не мог налюбоваться. Даже интересно, за что именно столько дали. Будет смешно, если за экспедиторские услуги для мистера Куся. Спустя 4 минуты лифт пиликнул и открылся. Темный коридор очень напоминал вход на последнюю локацию с рейд-боссом, как в компьютерной игре. Казалось, что как только я распахну эти мощные золотистые двери, на меня выпрыгнет какая-нибудь зараза с огромными пушками. «Получена ачивка. Фантазер, ты меня называла!» «Плюс 200 к храбрости». «Ой, да ладно! Ну, подумаешь, немного повоображал. Чего сразу так жестоко?» — возмутился я. «Чтобы не расслаблялся, мы пришли к очень важным людям. Для успеха переговоров нужно полностью очистить голову от лишних мыслей», — ответила Эрис. «Ага, спасибо за совет, но здесь я уж как-нибудь справлюсь сам». Подойдя к позолоченным дверям, я уже хотел было взяться за рукоять, но все открылось самостоятельно. Огромный кабинет больше напоминал президентский номер в 5-звездочном отеле. Тут тебе и шикарные диваны, и столы из красного дерева, шкафы из того же самого, куча бумажных книг. Господи, сколько же денег у этих корпоратов? Даже представить страшно. И хотелось бы, но нельзя. Приеду на Землю, там и заживу. А Марс пускай остается на съедении капиталистическим мастодонтом. «Добрый вечер», — произнес идеальный бархатистый голос. Приглядевшись, я увидел человека, что стоял возле панорамного окна. Мужчина лет 40 на вид. Темно-русые волосы аккуратно зачесаны назад, как у мафиози. Одет он был в серый деловой костюм, ценник которого исчислялся даже не десятками, а сотнями тысяч чейнкоинов. Типичный корпорат. Что тут можно еще сказать? «Здравствуйте», — кивнул я и сделал шаг вперед. «Тут лучше дождаться приглашения. Знаем мы таких людей не понаслышке». «Прошу, присаживайтесь», — спокойно произнес он и указал левой рукой на шикарный стол для переговоров. «У меня редко бывают гости из ДКБ, поэтому, не знаю, можно ли предложить вам выпить?» «Если предложите, то я не откажусь. Рабочее время закончилось», — ответил я. «Честно, пить не особо хотелось, но отважных людей подобные знаки этикета игнорировать не принято». «Хорошо». На холодном лице Невзорова появилось некое подобие улыбки. Он подошел к столу и, откупорив квадратный штоф, разлил коричневую жидкость в 2 стакана. Я сел за стол и с благодарностью принял угощение. В общем-то, как и ожидалось, дорогущий бренди, который простоял не один десяток лет где-то в загашнике. Не удивлюсь, если его вообще привезли с земли». «Очень неплохо, благодарю», — произнес я и отставил стакан. «Не люблю торопить, но я сгораю от любопытства. Зачем столь влиятельному человеку вызывать обычного начинающего вигиланта в свои покои?» «Это рабочий офис», — поправил меня Невзоров. «А вызвал я вас по двум причинам. Дело в том, что генерал Васильев — мой хороший друг и коллега. Мы многое с ним прошли, и именно благодаря ему я узнал про вас». «Замечательно». Я скрестил пальцы и положил руки на стол. «Надеюсь, он оставил положительный отзыв?» «Весьма», — ответил глава клана и сел напротив меня. «Что Васильев, что старина Хук видят в вас потенциал. Но меня слегка смущает тот факт, что в прошлой жизни вы были преступником». «Ну, как сказать? Отчасти». «Сперва вы были наемником и работали на ЧВК. Убивали людей во время вооруженных конфликтов на Востоке. Воевали с американскими разведчиками. Незаконно занимались миротворческой деятельностью на территории 10 государств. Устраивали диверсии против спецслужб 9 стран ООН. Вы были призраком, за голову которого назначили круглую сумму». Невзоров слегка нахмурился. «Наемники — это скользкий вопрос, который находится за гранью добра и зла. За гранью уголовной и юридической ответственности. С одной стороны преступник, а с другой спаситель. Я это принимаю. Но вы торговали оружием. Ваша, как вы обычно говорите, небольшая конторка разоряла государство в Африке. Дьявол в шкуре добродетели. Вы были жестокой акулой, которая пожирала не только людей, но и целые страны. В моей молодости торговцы оружием были куда хуже преступников. Я верю в то, что у каждого человека своя стезя, свой склад мыслей, свое мировоззрение. Так поведайте же мне, если не секрет, почему убийца и жестокий тиран стал защитником нового мира?» «Ваши слова мне дико льстят, но информация немного неточная». «Верно, я упомянул далеко не все ваши военные преступления, зверства и прочую грязь, о которой ваша семья, наверное, не в курсе». Невзоров вопросительно посмотрел на меня. «Верно, не в курсе», — согласился я. «Но вы не учли один маленький нюанс. Люди имеют свойство меняться. Когда я умирал, мне открылось многое. Я видел то, в кого превратился за все это время, что был во мраке жизни. Так вот, разве второй шанс дают мне для того, чтобы искупить свою вину?» «Вас сжирает совесть. Я так и думал», — удовлетворенно улыбнувшись, ответил глава клана. «Мне нравится такой подход. Если так получилось в жизни, что ты сделал зло, верни долг добром. Что же, вы прошли первый этап моей проверки». «Прошу меня простить, но какой проверки?» «Для второго вопроса, к которому мы с вами еще вернемся», — ответил Невзоров. «Дело в том, что мне как раз нужен надежный человек с уникальным складом ума и неординарными способностями». «Возможно, вы обратились как раз по адресу». «Согласен. Вероятность есть. Так вот, так уж вышло, что мир обычных жителей Марса и верхушек кланов сильно отличается. Мы живем на другой планете, и нас очень мало. Однако людскую жадность никто не отменял. Я веду дела грамотно, стараюсь никому не мешать и не создавать лишней конкуренции. Монополия, господин Сэвидж, наше все. Мы знаем, как сделать качественно. Знаем, как продать так, чтобы клиент к нам вернулся. Опыт мы привезли с земли. Но некоторые считают, что имеют полное право мне мешать». Сейчас Невзоров реально выглядел жутко. Типичный представитель русской мафии из 90-х. Наверняка припрятал где-нибудь черного кабана и малиновый пиджак. «Поэтому я, как член правления, имею полное право разбираться со своими оппонентами любыми доступными способами. Пока мы не начали войну за первенство, нужно укрепить тылы и обзавестись надежными союзниками. Послезавтра из Нейрополиса в сторону Коперника выдвигается скоростной поезд. Что именно на этом поезде, вам знать не нужно. Задача простая — контролировать процесс и защищать груз любой ценой. Зная вашу удачу и любовь к массовым разрушениям, можете даже свести поезд с рельс. С грузом ничего страшного не приключится. Главное — не дать узкоглазым ублюдкам украсть его. Плачу 250 тысяч залогом. И 250 тысяч после успешного завершения операции. Кри... В смысле, Олеся в деле? Нет, она будет заниматься заданиями отдела. Принял. А кто против нас воюет? Есть подозрение, что это клан Такеда. Они уже давно точат на нас зуб, зазовут с электронными компонентами. Ага. Люди из клана Такеда были отшибленными на всю голову отморозками. Если толпа нападет на поезд, то в одиночку будет тяжело. А у меня будут помощники? Немного. Отряд поедет вместе с вами на поезде. Средства для связи я дам. Холодно произнес Невзоров. Главное, чтобы груз не украли. Все остальное неважно. Сделаем, кивнул я. По сути, что такого? Работать в грузовом поезде проще простого. Экипажа мало, и если кто-то левый попытается залезть, я об этом узнаю. И как следует ударю ему по голове. Легкие деньги и жизнь без кредитов. Как же здорово! Радует ваша уверенность, улыбнулся глава клана. А теперь перейдем ко второму делу. Расскажите, какие отношения связывают вас с госпожой Карповой? С Марусей? Удивился я. А это здесь при чем? Праздное любопытство. Ну, мы с ней соседи и хорошие друзья. Хорошие друзья? Значит, в будущем планируете создать пару? Нет. Хорошие друзья — это люди, которые близко общаются, но не спят вместе. Пару с ней я создавать точно не буду. Замечательно. Невзоров буквально прожигал меня взглядом насквозь. Из нейрохирургического НИИ поступила информация, что ваша ДНК является уникальным. Не спорю, все ДНК дубликатов хороши по-своему. У некоторых проявляются таланты к осмату, а кто-то может спокойно ходить аж с 4 аугментациями одновременно. И что с того? Напряжение росло, и мне казалось, что еще немного, и я залью потом со лба все вокруг. За сегодня я изучил вас. Не скажу, что знаю все, но этого достаточно, чтобы сделать выводы. Вы тратите от 30 до 45% своего дохода на злачное место, которое носит похабное название «Бурлеск». Не скрою, для правления открытие подобного заведения было крайне сложным решением. Да, случаются инциденты, когда дубликаты получаются с дефектом репродуктивных органов. Распространено только у девушек. Мы работаем над этим, пытаемся исправить, но многие сами изъявили желание быть всегда в окружении мужского внимания. Так вот, многие ходят туда просто потому, что совсем скоро их ожидают серьезные отношения и создание пары. Это нормально. Некоторым мужчинам необходимо разнообразие, но вы больше ни с кем близко не общаетесь. А в то, что у вас хватит наглости захомутать дочку генерала Васильева, я не верю. Да и не надо ей этого. Не хочу быть слишком холодным, но с прагматичной точки зрения Лия не самый лучший вариант для создания пары. Списком ее заболеваний можно дважды опоясать Марс. Прошу прощения, что перебиваю. Мне было очень неприятно слушать что-либо про Лию. Как ни крути, она далеко не чужой человек. Не хочу показаться грубым, но к чему этот разговор? Вы пытаетесь намекнуть на то, что мой образ жизни не так хорош, как этого всем хотелось бы? Или что? Я не хотел вас задеть. Просто в каждом деле люблю руководствоваться фактами. Сухо ответил Невзоров и опрокинулся на спинку кресла. «Как вам уже известно, я охотник за ДНК, господин Сэвидж. Все редкие экземпляры я собираю для своей семьи. И признаюсь, мне противна сама идея создания ячейки общества без чувств. Но время подходит. Совсем скоро на вас начнут давить. А это значит, что сейчас наступила пора приглядеть для себя идеальную пару». «Так, господи, он же не об этом, да?» «Критика, как вы ее обожаете называть, всегда была нелюдимой. Трагедия, которая с ней произошла на Земле, отбила напрочь желание общаться с кем-либо. Она хотела умереть, но судьба дала ей второй шанс. Я привык видеть ее холодной и бесчувственной. Мы даже прозвали ее «Снежной королевой» внутри клана. Не в обиду, а просто похоже». «И что с того?» «Как-то раз Олеся пришла на семейный совет совсем другой. Она улыбалась. Я 10 лет следил за ней и пытался всячески помочь. Что мы только не делали, но она всегда была бесчувственной. Ощущение, будто внутри дубликата не было души. А тут Олеся улыбалась. Причем в ее глазах горел такой задор, вы бы видели. И? Ее брат кое-как смог выпытать, что она смеялась над кличкой, которую ей дал забавный дурачок с работы. Забавный дурачок. Понимаете? Ага. Нет, прошу, Господи, только не это! С момента вашей первой встречи Олеся стала другой. Она сильно изменилась, и я очень обрадовался, когда узнал, что вас поставили в дуэт. Да все, кроме Васильева, были рады. Вы взаимодополняете друг друга, поэтому я решил, что судьбу надо поторопить. Были сомнения, но когда в мои руки попали фотографии, как Олеся бежит за вами, это было словно откровение свыше. Я сразу все понял и решил. Нет! Вы оба будете замечательным дуэтом не только на службе, но и в семье. Красивая девушка с приданным из крутого клана. А? Невзоров радостно улыбался. Старый дурак реально верил в то, что делает мне судьбоносный подарок. Господи, я же просто хотел тихонько дослужиться до второго ранга и свалить с Марса на Землю. Просто вернуться домой. Но тут важные и опасные шишки решили поторопить судьбу. Получена ачивка. Давай поженимся. Плюс 20 тысяч к топоту маленьких ножек в гостиной.